«Не рыпайся», — сказал он резко. «Дело сделано, а ты наводчик. Говоря юридическим языком, соучастник. Статья 146, от 6 до 15. Читай УК». «Я не наводчик», — упрямо замотал головой Саша, чувствуя, как слезы подступают у него к глазам. «Ха, в милиции будешь оправдываться», — зло усмехнулся Марат. «Но учти, даже если побежишь стучать, спекуляцию тебе все равно не простят. Знаешь, что такое спекуляция? Скупка или перепродажа товаров или иных предметов с целью наживы, понял? Я ведь молчать не стану. И Серега официант тоже. Все скажем. А пару-тройку из тех, кому ты сдавал, найти легче легкого. Спросит меня, почем отдавал, а их почем брал. И весь ты будешь тут, как на ладони. Статья 154, от 2 до 7, с конфискацией. Земля уходила из-под ног у Саши Латынина в эти минуты. Все ожидаемое многообразие жизни оборачивалось одной серой, однообразной нотой. Герой нашего времени, образец для подражания, оказался примитивным грабителем. Но Саша не ощущал этой банальности, а значит, следующего за ней разочарования. В этот момент он ощущал один только ужас. Марат, между тем, сменил тон на более спокойный. «Кстати, за папочкину квартиру можешь не беспокоиться. Раз ты теперь с нами, с ней ничего не случится. И еще. Вот тебе 300, это твоя доля для начала. Бери, бери», — уже жестче добавил Марат, увидев, что Саша не хочет. «Я ж тебе говорил, от заработанного не отказывается, а лишнее только на суде дают». Сашу передернуло так, будто глотнул хины. Давишняя забавная прибаутка повернулась к нему новой, жуткой и реальной стороной. И Саша взял деньги. Потом он мне объяснил, что попросту побоялся не взять. С этой минуты и до самой встречи со мной он почти все время боялся. Да, тяжелые времена начались в его жизни. Он вдрызг разругался с преданной Диной, которая лезла к нему со своим участием. Теперь-то он понимает, что сердился на нее за то, что не мог ей всего рассказать. А не мог, потому что боялся, еще потому что было стыдно. Ходил злой, издерганный и одинокий. Так продолжалось несколько дней. И все это время в нем зрело решение бежать. А когда оно окончательно созрело, он пришел к единственному взрослому, которому мог показать свои стихи и доверить тайну. Он пришел к Кригеру. Кригер, как видно, хорошо оценил степень опасности. Он был великим идеалистом, но прожил долгую и не всегда легкую жизнь. У него имелся за плечами опыт этой жизни, и он понял, что здесь пороть горячку не следует. Кригер не стал звонить во все колокола, опасаясь, как бы с водой не выплеснуть и ребенка. И он написал мне письмо с просьбой о помощи. Вот теперь, излагая ход событий, неизвестных мне до встречи с Сашей Латыниным, я, можно сказать, подхожу к самой что ни на есть кульминационной точке. Скажем прямо, кульминация эта мало была обусловлена предыдущим развитием действий. Скорее следует отнести ее к категории незапланированных случайностей, не забывая при этом, что случайность есть категория закономерности. Но так или иначе, она оказала решающее влияние на все. Одни события ускорила, другие вообще поставила с ног на голову. Саша нашел пистолет. Саша нашел пистолет в своей собственной квартире. Рылся на антресолях в поисках старого рюкзака, с которым собирался уезжать из Москвы, и наткнулся на него в самом углу. Пистолет лежал прикрытый сверху грудой тряпок. Табличка на его рукоятке не оставляла сомнений, кому он принадлежит.